Глава 22. Надя. Дома я долго не могла найти себе места. И чем больше сгущались сумерки за окном, тем сильнее разрасталось внутри меня холодное, почти осязаемое одиночество. Роман не звонил и не писал. Я понимала, что дела, скорее всего, поглотили его целиком, и эту ночь мы проведем порознь. Ну и пусть. Думала, упрямо сжимая губы. Мне самой не хотелось быть с ним сегодня. А может, Радов меня так наказывал? Но когда я успела настолько провиниться? Раздражение мешалось с горечью. Я легла поздно, да только сон не шел. Ворочаясь в постели, то и дело тянулось к телефону. То ли написать что-то, что все равно не отправлю, то ли проверить, не пропустила ли я его сообщение. Но экран оставался пустым, и эта пустота давила на грудь, как тяжелый камень. Утро встретило меня серым небом за окном и вялостью, которая сковала все тело. Едва открыв глаза, я почувствовала, как ноет сердце, смесь обиды и усталости. Не хотелось признавать, но молчание Ромы и его отстраненность ранили глубже, чем я готова была себе признаться. Хотя я ведь тоже молчала, не писала, не звонила. Просто создавалось впечатление, будто мы сделали шаг назад, и что теперь наши отношения повисли на тонкой нитке, готовые вот-вот порваться. Заставила себя встать, умыться, натянуть офисную одежду. Каждый шаг давался с трудом, словно я тащила за собой невидимый груз. Алексей, как всегда, ждал у подъезда. Его приветливая улыбка и вежливое «доброе утро, Надежда Сергеевна» немного утешили, но... Всю дорогу я хмуро витала в мыслях, считая капли растаявшего снега на стекле. Водитель Романа не пытался завести диалог, и я была благодарна за это молчание. Говорить ни с кем не хотелось. В офисе меня ждала неизвестность, особенно поэтому не хотелось здесь появляться. Однако не успела я дойти до кабинета, как передо мной возникла элегантно одетая высокая женщина лет 40 с черным каре и цепким взглядом. Ее лицо показалось мне смутно знакомым, но я не могла вспомнить, где мы сталкивались. В руках она держала стопку папок, прижатых к груди как щит. «Доброе утро, Надежда Сергеевна!» — уверенно поздоровалась женщина, бегло оглядев меня. «Здравствуйте!» «Марина Леонидовна!» — представилась она, чуть прищурив змеино-зеленые глаза. «Вы работали с Ковалевой!» «Теперь я ваш непосредственный начальник. Идемте, у нас много работы». Она развернулась и направилась к кабинету уверенным шагом. Я оторопела, поплелась следом, чувствуя, как внутри все сжимается. Женщина вошла первой и спокойно заняла стол Ольги Валерьевны, будто он всегда принадлежал ей. Замерев в дверях, я растерянно проследила, как она раскладывает свои вещи. «Располагайтесь, Надя», — велела новая начальница, заметив мое замешательство. «Мне нужно срочно вникнуть в дела. Без вашей помощи не обойтись». «То есть вы теперь старший аналитик?» — вырвалось у меня. «Временно исполняющая обязанности», — поправила она, не отрываясь от бумаг. «Пока отдел кадров занимается поисками достойного кандидата, работы ждать не будет, поэтому подключайтесь». Неуверенно пройдя к своему столу, я положила сумку и принялась расстегивать куртку. В голове тревожным вихрем закрутилась мысль: «Значит, ее уволили». Ольга Валерьевна исчезла из офиса как призрак, и никто не говорил, где она и что с ней. А мне оставалось делать вид, что ничего не случилось. От этой мысли стало тошно. Пришлось заставить себя отключить эмоции и влиться в работу, но получалось плохо. Я ходила как оглушенная, из-за внезапной смены начальства настроение окончательно рухнуло. И теперь все в кабинете казалось чужим. Зато у меня не было времени думать о Романе. Словно внутренние ресурсы активировали режим энергосбережения. Вот только он напомнил о себе сам. Ближе к обеду на телефон пришло неожиданное сообщение от Алексея. «Надежда Сергеевна, в 12 я буду ждать вас на парковочном этаже. Роман Давидович запланировал встречу в ресторане». Пульс участился. Я оказалась совсем не готова к этому шагу от Романа и, наверное, поэтому удивилась собственной реакции. Вместо радости внутри вспыхнули волнение и необъяснимый протест. Я поняла, что мне нужно больше времени. Опасаясь, что эмоции, обида, боль, вопросы вырвутся наружу и просто испортят эту встречу. А сидеть напротив Радова, натянув улыбку и притворившись, что ничего не произошло, я была просто не в состоянии. Пальцы дрожали, пока набирала ответ. Хотелось звучать спокойно, но твердо, чтобы он не заподозрил, как мне тяжело. «Алексей, к сожалению, сегодня я не могу позволить себе сделать перерыв на обед. Мне нужно еще много сделать. Я бы не хотела пренебрегать временем». Наверное, выглядело странным отвечать через Алексея, как будто прячась за ширму. Но ведь и Рома выбрал обратиться ко мне через водителя. Поэтому я не испытывала смущения. Лишь легкую горечь, которая осела в горле. Больше сообщений не приходило. Между тем, на обед я все-таки спустилась, почти под конец перерыва. Взяла кофе, чтобы взбодриться, и кусочек шоколадного пирога, надеясь хоть немного подсластить этот день. Вновь села у окна, подальше от всех, но не особо получилось уединиться. Столовая была переполнена. Коллеги сидели прямо позади меня, и их разговор долетел до моих ушей сам собой. «Ничего такого не было», — горячо доказывала одна из них звонким голосом. «Оля — порядочная женщина. Я ее 100 лет знаю». «Тань, не будь такой наивной», — возразила другая, помешивая чай ложечкой. «Чужая душа потемки. Может, Ковалевой деньги понадобились. Факт есть факт. Решение принимал сам Радов. Это о чем-то договорит». «Согласна. Дыма без огня не бывает», — подхватила третья девушка. «Хотя я в шоке. От кого угодно ждала, но только не от нее. Может, ее подставили? Она же не дура, чтобы так рисковать». Погасший, казалось бы, огонек надежды внутри меня внезапно разгорелся вновь. Значит, не я одна сомневалась. Если дыма без огня не бывает, то и правды без правды тоже. История с Ольгой цеплялась за мысли, как заноза, вонзившаяся слишком глубоко. Я не понимала, почему так завелась, но внутри росло упрямое желание докопаться до истины. Может, это мой шанс что-то исправить для нее, для себя, для нас с Романом. На этой волне я решилась на отчаянный шаг. Вернувшись в кабинет под предлогом похода в архив за старыми отчетами, уединилась в пустом коридоре и набрала номер Ольги Валерьевны. Однако она не ответила. И на вторую попытку тоже. Тогда я написала сообщение. «Ольга Валерьевна, здравствуйте. Нам нужно поговорить, это важно». Она перезвонила только через час. Я сидела за столом, когда телефон завибрировал и чуть не уронила ручку. Пришлось выскочить в туалет, пробормотав Марине Леонидовне что-то невнятное. К великому везению, там никого не оказалось, и, закрывшись в кабинке, я прижала телефон к уху. «Алло?» Голос Ольги звучал устало. «Здравствуйте, Ольга Валерьевна, это Надя. Вы видели мое сообщение?» «Видела», — коротко отозвалась она. «О чем ты хотела поговорить?» Оглядываясь на дверь, я понизила голос. «Лучше не по телефону. Это насчет сделки по корейскому оборудованию. Мы можем встретиться где-нибудь?» В динамике на несколько секунд повисла тишина. «Послушай, Надя», — наконец отозвалась женщина, и в ее тоне проступило раздражение. «Во-первых, ты зря мне звонишь, пока идет расследование. Хочешь под раздачу угодить? А во-вторых, у меня сейчас и так проблем по горло. Я, честно говоря, совсем не понимаю, что нам обсуждать. Я все объясню при встрече», — заверила я, чувствуя, как горло сжимается от нервного напряжения. «Просто поверьте, это важно, очень». Ольга шумно выдохнула, будто сдерживала резкий ответ. «Ладно, сегодня в 7 кафе «Якорь». Знаешь, где это?» «Найду», — уверила я. «Спасибо вам, я буду». Она сбросила вызов, а я, закусив губу, уставилась в пространство. Сердце колотилось, ладони вспотели. Я понимала, что лезу туда, куда не стоит, и что рискую нарваться на неприятности. Но четко условилась для себя — это будет только один неформальный разговор, который поможет все расставить по местам, каким бы ни был итог этой встречи. Время превратилось в липкую тягучую паутину. Каждая минута после звонка Ольги казалась ощутимой. Я была на взводе, сердце колотилось, руки то и дело тянулись к телефону, чтобы проверить, не передумала ли она. В голове роились сомнения. Правильно ли я поступаю? Смогу ли оправдаться в случае чего? Если Роман узнает о встрече с Ковалевой, он может воспринять это как предательство, будто я не доверяла ему или ставила под сомнение его решение. Старалась гнать плохие мысли прочь. Вместе с тревогой росла и решимость. Я убеждала себя, что все предусмотрела. Никто не знает о встрече, а Ольга Валерьевна не из тех, кто будет меня подставлять. Она казалась мне человеком, который ценит искренность. Я надеялась, что не ошибаюсь. Между тем судьба словно нарочно подкидывала испытания. К 4 часам телефон завибрировал, и на экране высветилось имя Роман. Я замерла, чувствуя, как кровь приливает к вискам. «После работы Алексей отвезет тебя в резиденцию. Я приеду к ужину. Дождись меня». Черт. Этого я не ожидала. Сердце заколотилось так сильно, что, казалось, его стук отдавался в горле. После нашей ссоры в кабинете нам правда нужно было поговорить. Я чувствовала это каждой клеткой. Его приглашение домой говорило о желании сгладить углы, помириться в уютной обстановке. Он делал шаг навстречу, уже второй. А я не могла пропустить встречу с Ольгой. Никак. Это был, возможно, единственный шанс узнать, что произошло на самом деле. Я оказалась на распутье. Стыд накатывал волнами, пока набирала ответ. Пальцы путались в буквах, и я несколько раз стирала текст, прежде чем отправить. Я обещала сразу после работы поехать к сестре. Скорее всего, задержусь у нее допоздна. Ответ пришел через несколько минут, короткий и сухой. «Ясно. Значит, Алексей отвезет тебя к ней». Я уставилась на экран, чувствуя, как щеки пылают от стыда. Ложь жгла изнутри, как раскаленный уголь. Я понимала, что сама порчу то хрупкое, что было между нами. Он не показал, что разочарован, но я была уверена. Роман сложил 2 и 2, мой отказ от обеда, теперь это. Наверняка решил, что я нарочно отдаляюсь, что встала в позу. Это не могло не задеть, особенно если мужчина планировал провести ночь со мной. Хотел вернуть тепло, которое мы почти потеряли. Но я загнала себя в ловушку. Конечно, можно было поехать в резиденцию после встречи с Ольгой, но страх выдать себя тормозил. Что, если она скажет что-то такое, о чем я не смогу молчать? Что, если я начну нервничать, и он все поймет? Я не умела лгать ему в глаза. Рома видел меня насквозь. Нет. Лучше держаться подальше, пока не разберусь во всем. Позорный спектакль пришлось доигрывать до конца. После работы Алексей ответственно ждал меня. Я села в машину, пробормотала адрес сестры и всю дорогу молчала, глядя в окно. Пришлось зайти в подъезд, где я дождалась, пока «Мерседес» скроется за поворотом. Заходить к Жене не стала, боялась лишних вопросов и особенно опоздать навстречу. Доехав на такси домой, я переоделась в черный спортивный костюм и куртку, будто это могло сделать меня невидимкой. Зеркало отразило бледное лицо и напряженный взгляд. Я выглядела так, словно собиралась не в кафе, а на секретную операцию. От этой мысли стало почти смешно, но смех тут же сменился комом в горле. В кафе «Якорь» я прибыла аж за 30 минут до встречи. Внутри пахло свежесваренным кофе, ванилью и теплым хлебом. Стены, обшитые темным деревом, украшали старые фотографии кораблей и морские узлы, будто кафе застряло в эпохе, когда море было ближе, чем небоскребы. Я выбрала столик в углу, у окна. Оттуда был виден вход. Заказала травяной чай, надеясь, что он успокоит нервы. Но руки все равно дрожали, когда сжимала горячую кружку. Ольга опоздала на 10 минут, и каждая секунда ожидания тянула жилы. Я уже начала думать, что зря все затеяла, когда в зале показалась знакомая фигура. Высокая, в темном пальто с волосами, убранными в низкий пучок. Что-то в женщине изменилось. Взгляд, обычно острый и уверенный, был настороженным, почти загнанным. Она заметила меня, кротко кивнула и направилась к столику. «Здравствуйте», — выдохнула я, вставая. «Здравствуй, Надя», — отозвалась Ольга Валерьевна, снимая пальто и садясь напротив. «Спасибо, что пришли. Хотите чай?» — взволнованно предложила я, указав на заварник. «Нет, у меня мало времени. Так что давай сразу к делу. Я хотела бы знать, зачем ты устроила эту встречу». Я опустила глаза, теребя рукав толстовки. Под ее прямым взглядом вдруг почувствовала себя маленькой и глупой, но отступать было некуда. «Чтобы выяснить правду». Ольга прищурилась, склонила голову на бок. «Какую правду?» «Ольга Валерьевна, простите, но я не верю, что вы предали компанию», — выпалила я прямо. «Я видела, как вы работали, как заботились о проектах. Вы бы не стали рисковать всем ради... даже ради денег». Она вздохнула, сняла очки и потерла переносицу. Ее пальцы слегка дрожали. Я заметила это, и мне стало еще тревожнее. «Господи, Надя, ты хоть представляешь, насколько все серьезно? Роман знает, что ты здесь?» «Нет, что вы!» — горячо возразила я. «Никто не знает об этой встрече. Понимаю, мы недолго работали вместе, и вам, наверное, странно, почему я вмешиваюсь, но даже мой небольшой опыт работы в компании буквально кричит, что тут что-то не так. И если я права, то в следующий раз подобное ведь могут провернуть со мной». Женщина молчала, глядя на меня так, будто взвешивала каждое услышанное слово. Затем ее взгляд смягчился, но в нем появилась грусть. «Ты не причастна к тому, что случилось. Совершенно. Ведь именно это тебя привело», — неожиданно заявила она. «Чувство вины. Будто ты могла что-то заметить, предотвратить, потому что работала со мной бок о бок». Я оторопела, потому что сама не до конца понимала, что мной движет. Но слова Ольги Валерьевны словно вытащили наружу ответ. «Нет, ты не могла. В том, что произошло, виновата только я», — отчеканила она, и ее голос стал тверже. «Ясно?» «То есть вы правда встречались с конкурентами?» — вырвалось у меня. «Да».